Глава первая. «Ник, подмени меня, а?» Коллега с мольбой смотрит в глаза. «В школу вызвали, к младшему. Снов подрался». «А что у тебя?» Я тяжело вздохнула, вот и накрылся мой вечерок с сериалами. «Да ерунда. Лекция. Вот текст с пометками. Тупо прочитаем, и все. И пусть домой идут. Только раньше не отпускай. Там есть одна девочка, так она все в деканат докладывает». Напутствует меня приятельница, хотя я еще не дала согласия. «Так у тебя проблем не будет из-за замены?» Я растерянно захлопала глазами. «Нет, я в деканате уже предупредила». Отмахивается девушка и надевает плащик, поправляет на бегу перед зеркалом макияж и брызгает на себя духами. А я сижу и смотрю на Марину. «И куда же ты собралась? Сын у тебя в первую смену учится, а сейчас 6 вечера уже». Но я помалкиваю. Не мое дело, как говорится. Беру записи, киваю убегающей коллеге и иду на лекцию. Знаю, что надо завязывать с этими подменами, а то я стала палочкой-выручалочкой у всей кафедры. Лекция пролетает на одном дыхании. Студенты оказались довольно любознательными и много спрашивали. И мне пришлось выуживать из закромов памяти все, что я знала по теме. Через 1,5 часа, уставшая, но довольная, я собиралась домой. Оставила на столе Марины и ее лекции, прикрепила стикер с запиской «Это в последний раз» и покинула аудиторию. Осень выдалась промозглой и сырой. Днем лил дождь, а к вечеру начало подмораживать. На улице, наверное, каток. Но ничего, мне не так и далеко топать. Заскочу в супермаркет по дороге, куплю чего-нибудь вкусненького. Поглощенная мыслями о еде и способами ее приготовления, я закрыла дверь и, попрощавшись с коллегами, у которых тоже были поздние пары, выскочила из института. Решила приготовить итальянскую пасту. И просто, и вкусно. Я уже практически была у магазина. Услышав писк светофора, не проверила, успели ли остановиться автомобили. Что и стало моей ошибкой. Скользкая дорога, молодой водитель, который только неделю назад получил права, но чувствовал себя очень уверенно за рулем, и визг тормозов. И меня ослепили фары. Последняя мысль, что возникла в голове, это что я так и не поужинала итальянской пастой. Прихожу в себя, и первое, что я слышу, это молитва. Меня отпевать начали, что ли? Я как бы не атеистка, но мне кажется, рановато как-то. Я думала, сперва там больница и реанимация должны быть, в конце концов морг. Но не молитвы же сразу надо мной бубнить. Тело ломит, но самое удивительное, что очагово ничего не болит. Или я ничего не сломала, и машина все-таки успела затормозить, или здесь хорошее обезболивающее. К слову, про здесь. Здесь — это где? Осторожно приоткрываю глаза и, увидев балдахин над кроватью, благополучно закрываю их обратно. Это что вообще за маскарад? Пару секунд даю себе на то, чтобы эта красота развеялась, и снова открываю глаза. Но ничего не меняется. Женщина в возрасте только добавляется в кадре. Хотя, наверное, она была и раньше, так как, судя по бубнежу, это она и молилась. Оглядываю комнату, стараясь не шевелиться, чтобы не привлекать к себе внимания. Я на кровати, и это явно не больница, потому что даже в больницах нет такого. Даже в самых элитных, хоть я в них и не была, но все же уверена, что так больницы не выглядят. Даже для душевнобольных. 2-метровая кровать с балдахином из какой-то тяжелой плотной ткани. Старушка с молитвенником в руках, изображающая Джейн Эйр. Просто именно с этой литературной героиней у меня ассоциируется дама со строгой прической, страдальческим выражением лица и застегнутым на все пуговички платьем под горло коричневого цвета. И фасон, соответствующий тому времени. Так что или я брежу, и моя фантазия отыгрывается надо мной по полной, или я даже не знаю, что думать. Воображение подкинуло только один вариант. Я вроде бы читала, что когда человек под воздействием лекарств и препаратов, то он не может испытывать боль в своих фантазиях. Осторожно щипаю себя за бедро и от неожиданности ойкаю, чем и привлекаю внимание женщины с молитвенником. Она замолкает и, увидев, что я лежу с открытыми глазами, радостно подскакивает со стула. бросается ко мне, но, не добежав пару шагов, разворачивается и намеревается рвануть к двери, потом снова ко мне. В общем, складывается стойкое ощущение, что она просто не знает, куда бежать и что делать. «Стоять!» – командую, и дама замирает с вытянувшимся от удивления лицом. «Стою!» – тихо шепчет женщина, прижимая к себе молитвенник. «Вы кто? И где я?» Попытка встать не увенчалась успехом. Слабость и головокружение ужасные. Но я хотя бы понимаю, что все конечности целые. А это однозначно плюс. «Во святые небеса! Она потеряла память!» Вдруг вскрикивает женщина и с несвойственной ее возрасту скоростью рванула на выход из комнаты. «Вот и познакомились», называется. Остаюсь в комнате одна и с горем пополам, но сажусь на постели. Откидываю одеяло и оцениваю свое тело. Оно, конечно, мое или очень похоже на мое, но какое-то изможденно-худощавое, словно я долго болела. На тумбочке стоит зеркало в резной оправе, и я, повернув его, смотрю на свое отражение. Божечки-ежечки, на меня смотрит голубоглазая блондинка с копной вьющихся волос. Хороша собой, никто не спорит, но это явно не я. Такой цвет волос у меня был в детстве, а потом юность, тонны краски на волосах и, как следствие, короткая стрижка. И эту короткую стрижку я с удовольствием носила до момента аварии. А что, удобно очень. На сушку и укладку уходило буквально 5 минут. Хотя о чем это я думаю? Я тут в дурдом какой-то сказочный попала. Это я сразу поняла, когда в комнату, прихрамывая, вошел мужчина в сопровождении той самой дамы с молитвенником, которая буквально пару минут назад убежала из комнаты. «Дочь!» – мужчина шагнул ко мне. «Как же я рад, что ты пришла в себя! Я уж думал, что ты так и не оправишься после падения с лошади!» «Папенька?» Я сама не ожидала, что обращусь к мужчине так, и потому ошарашенно уставилась на него. «Джейн говорит, что ты потеряла память!» Мужчина, прихрамывая и с силой опираясь на трость, шагает к постели. «Немного», — мямлю себе под нос, а у самой что-то невообразимое происходит в голове. Я помню свою жизнь. Жизнь Вероники Анатольевны Борисовой. Но и жизнь этой девушки, Вероники Борель, я тоже помню. Картинки мелькают в голове, и я хватаюсь за голову. «Что с тобой, деточка?» Ко мне бросается дама с молитвенником, которую зовут Джейн. Голова закружилась. Вру беззастенчиво, ибо если скажу правду, меня точно в богадельню сдадут. «Отдохни, отдохни!» Мужчина тяжело усаживается в кресло около постели, а Джейн помогает мне вернуться в постель. Что случилось? Видимо, перенесенная травма отразилась на памяти этой местной Вероники. «Ты отправилась прокатиться на своей кобыле и попала под дождь, промокла. А когда возвращалась, лошадь поскользнулась, и вы обе упали», — рассказывает отец. «Как Белянка», — вспоминаю кличку лошади. Это мне всю память местной Вероники подсказывает. «Сломала ногу, и пришлось облегчить ее мучения. Прости, дорогая», — скорбно качает головой мужчина. «Я понимаю», — тоже киваю. «Той Веронике, наверное, было бы очень жаль Белянку. Да и мне, как нормальному человеку, жалко лошадку». «Ты была так плоха, что мы думали, ты не выкарабкаешься». Джейн с любовью поправляет одеяло и украдкой промакивает глаза платочком. «Да, доченька, напугала ты нас довольно сильно», — подтверждает мужчина слова моей няни, гувернантки, а теперь горничной. Эта женщина заменила мне мать, которая почила чуть ли не сразу после моего рождения. В смысле, рождения Вероники. Вызвав в памяти все воспоминания, я понимаю, что наши судьбы с этой девушкой немного похожи. У меня тоже умерла мама, когда мне было 3 года. Отец остался один и так и не женился. А когда я поступила в институт и переехала от него в общежитие, начал выпивать. Для него эта привычка стала роковой, и буквально за 2 года алкоголь из здорового, жизнерадостного мужчины сделал дряхлого старика. А затем и вовсе отправил его на тот свет. Перед смертью он сказал, что держался все это время лишь из-за меня. Хотел поставить меня на ноги, а когда понял, что я справлюсь и без него, ему стало незачем жить. и он намеренно начал пить, уходя от реальности и одиночества. Он сказал, что теперь-то точно будет с моей мамой, и теперь уже никто и ничто их не разлучит. Он так и не понял, что детям, даже если они взрослые, тоже нужны родители. Так я и осталась в том мире одна. А вот местной Веронике повезло чуть больше. Ее отец, барон Анатоль Борель, жив. Хоть и не очень здоров, но по злому року местный папенька тоже любил приложиться к рюмочке вечером перед камином, но еще и был заядлым игроком. Именно благодаря этой пагубной страсти дом Борель находился сейчас в очень плачевном состоянии. Долги, залоги, расписки и постоянные кредиторы обивают пороги этого дома. Отец нашел выход из сложившейся ситуации. Он хотел выдать Веронику замуж, но та упорно сопротивлялась. Будучи девушкой романтичной, она ждала большой и чистой любви и сидела на попе ровно в своем ожидании. Это все я вспомнила за те 5 минут, что в комнате висела тишина. Никто не знал, что сказать, а я решила немного полежать, обдумать ситуацию, проанализировать и решить, что делать. «Вы меня простите, но я еще не восстановилась». Манера разговаривать осталась от прежней хозяйки тела, за что ей отдельная благодарность. Потому что в состоянии шока я могла бы тут наговорить 3 короба и выдать себя с головой. Но я не уверена, что эта милая Джейн и добродушный папенька также мило бы со мной продолжали общаться, если бы узнали, что в тело Вероники подселилась незнакомая им душа. И Джейн, и отец поняли, на что я намекаю, и, пожелав мне скорейшего выздоровления, отправились во свояси. А я уставилась в потолок и начала думать. Итак, что мы имеем? Век этак 18 или 19, если судить по одежде и речи. Я каким-то образом попала в тело местной обнищавшей аристократки. Что она обнищала, я знаю из воспоминаний девушки, но и по интерьеру дома об этом можно судить. Все когда-то было модным и, скорее всего, поражало своей красотой. Но не сейчас. Обивка на мебели потерлась и выцвела. Портьеры и ткань балдахина требовали как минимум стирки. Но из-за того, что в доме осталось 3 слуг, и все они в возрасте, у них просто не хватало на все это сил и времени. Эти слуги не покинули дом только по одной простой причине. Им некуда было идти. И потому они живут здесь, хотя бы для того, чтобы иметь крышу над головой. Как мне попасть обратно в свой мир, я не знаю. Да и не факт, что это технически возможно. Логично предположить, что если моя душа попала в это тело, то, скорее всего, мое тело умерло в моем мире. А значит, мне просто не во что возвращаться. Вот тебе и задержалась на работе. Подменила коллегу.